Царица встала и, скрестив руки на груди, с изумлением смотрела на сына. «Так это правда, что ты враг жрецов, как мне говорили», — сказала она. «Ты их любимый ученик?» «Еще бы! У меня на спине до сих пор остались следы их палок», — ответил царевич. «Но ведь и твой дед, мой отец, ныне живущий с богами Аменхотеп, был верховным жрецом и пользовался большим влиянием в стране. Именно потому, что я внук и сын властелинов, я не могу примириться с властью Херихора». «Но эту власть вручил ему твой дед, святой Аменхотеп». «А я его свергну!» Мать пожала плечами. «И ты, — промолвила она с грустью, — хочешь командовать корпусом? Ведь ты же избалованная девчонка, а не муж и военачальник». «Как ты сказала?» — перебил ее царевич, с трудом сдерживаясь, чтобы не вспылить. «Я не узнаю моего сына. Я не вижу в тебе будущего повелителя Египта. Династия в твоем лице будет как челн без руля. Ты удалишь от двора жрецов, а кто же у тебя останется? Кто будет твоим оком в Нижнем и Верхнем Египте? За рубежом? А ведь фараон должен видеть все, на что только падает божественный луч Осириса. Жрецы будут моими слугами, а не министрами. Они и есть самые верные слуги. Их молитвами отец твой царствует 33 года и избегает войн, которые могли быть пагубными. Для жрецов, для фараона, для государства, — перебила царица. Ты знаешь, в каком положении наша казна, из которой ты в один день берешь 10 талантов и требуешь еще 15? Ты знаешь, что если бы не самоотверженность жрецов, которые для казны даже у богов отнимают настоящие драгоценные каменья, заменяя их поддельными, царские поместья были бы уже в руках финикиян. Одна удачная война обогатит нашу казну, как разлив Нила наши поля. Царица рассмеялась. «Нет», — сказала она. «Ты, Рамсес, еще такой ребенок, что нельзя даже считать грехом твои безбожные слова. Займись, пожалуйста, своими греческими полками и поскорее освобождайся от еврейской девушки. А политику предоставь нам». «Почему я должен освободиться от Сары?» «Потому что если у нее родится от тебя сын, могут возникнуть осложнения в государстве, где и без того много хлопот. А на жрецов, — прибавила она, — можешь сердиться, лишь бы ты не оскорблял их публично. Они знают, что приходится многое прощать наследнику престола, особенно когда у него такой строптивый нрав. Но время все успокоит во славу династии и на пользу государству».